Сирах, глава 19. Работник, склонный к пьянству, не обогатится, и ни во что ставящий мало, мало-помалу придет в упадок. Вино и женщины развратят разумных, а связывающийся с блудницами сделается еще наглее. Гниль и черви наследуют его, и дерзкая душа истребится. Кто скоро доверяет, тот легкомыслен, и согрешающий грешит против души своей. Преданный сердцем удовольствием будет осужден, а сопротивляющийся вожделением увенчает жизнь свою. Обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость уменьшит зло. Никогда не повторяй слова, и ничего у тебя не убудет. Ни другу, ни недругу не рассказывай, и если это тебе не грех, не открывай, ибо он выслушает тебя, не будет остерегаться тебя, и по времени возненавидит тебя. Выслушал ты слово, пусть умрет оно с тобою. Не бойся, не расторгнет оно тебя. Глупый от слова терпит такую же муку, как рождающаяся от младенца, что стрела, вонзенная в бедро, то слово в сердце глупого. Расспроси друга твоего. Может быть, не сделал он того, и если сделал, то пусть вперед не делает. Расспроси друга, может быть, не говорил он того, и если сказал, то пусть не повторит того. Расспроси друга, ибо часто бывает клевета. Не всякому слову верь, иной погрешает словом, но не от души. И кто не погрешал языком своим? Расспроси ближнего твоего прежде, нежели грозить ему, и дай место закону Всевышнего. Всякая мудрость — страх Господень, и во всякой мудрости — исполнение закона. И не есть мудрость знания худого, и нет разума, где совет грешников. Есть лукавство, и это мерзость. И есть неразумный, скудный мудростью. Лучше скудный знанием, но богобоязненный, нежели богатый знанием и приступающий закон. Есть хитрость изысканная, но она беззаконна. И есть превращающий суд, чтобы произнести приговор. Есть лукавый, который ходит согнувшись, в унынии, но внутри он полон коварства. Он поник лицем и притворяется глухим, но он предварит тебя там, где и не думаешь. И если недостаток силы воспрепятствует ему повредить тебе, то он сделает тебе зло, когда найдет случай. По виду узнается человек, и по выражению лица при встрече познается разумный. Одежда и осклабление зубов и походка человека показывают свойства его. Бывает обличение, но не вовремя, и бывает, что иной молчит, и он благоразумен.